Вместе с бременем школьного горя пало на слабые плечи ее бремя нового горя, тягчайшего, от которого она едва не погибла. В первые дни по смерти матери любимая сестра Тереза Полина, взяв ее к себе однажды на колени, утешала без слов, только тихонько баюкая, совсем как мать, потому что больше всех остальных дочерей не только лицом, но и всеми движениями была похожа на мать. Это почувствовав и крепко прижавшись к груди ее, как прижималась только к груди матери, Тереза шепнула ей на ухо: «Ты будешь мамой моей? Хочешь?» Полина ничего не ответила ей, крепче только прижала ее к себе. И ощутив слезы ее на лице своем, Тереза тоже заплакала в первый раз по смерти матери, утоляющими горе слезами, и в первый раз почувствовала, что все еще любит умершую мать, как живую, и что все еще любит ее и та, как живая. Эту минуту вспоминала она потом всю жизнь, каждый раз, когда повторяла слова победившего смерть: «Верующий в меня не увидит смерти вовек». Только что начала она помнить себя, как решила идти в монастырь вместе с Полиной, чтобы никогда не разлучаться с ней. Это желание еще усилилось, когда Полина сделалась ее второй матерью. Однажды Тереза спросила ее, хочет ли она идти вместе с ней в монастырь. Та ответила, что хочет, и обещала подождать, пока она вырастет. На 7 лет Полина была старше ее. Разница возрастов достаточно для того, чтобы старшая считала младшую ребенком. Так и Полина считала ребенком Терезу, но ошибалась. Возрастом духовным была она ей не только ровесница, но и старше ее. Очень неосторожно обещала ей Полина то, чего не хотела исполнить. Свято поверила Тереза в ее обещание, а когда узнала, что сестра обманула ее и ждать ее не будет, то пришла в такое отчаяние, что едва не стоило ей жизни. «Я была тогда еще так бесконечно слаба, что считаю великую милостью Божьей, что вынесла это непосильное для меня испытание и не умерла», — вспоминает она. Мучилась больше всего потому, что ранее 16 лет не могла, по уставу Кармеля, постричься, а так как ей было только 9, то должна была разлучиться с Полиной на 7 лет, что казалось ей вечностью. Мысль, что и вторая мать умрет для нее так же, как первая, была для нее убийственной. Смертью матери, нанесенная душе ее и заживать уже начинавшая рана, снова открылась, и кровь из нее хлынула так, что она умерла бы, если бы только чудом не спаслась. Трудно ей было простить Полину, но еще труднее того, кто их разлучил. Если умом еще не понимала она, то уже чувствовала сердцем, что две равновеликие и противоречивые любви, земная к Полине и небесная ко Христу, раздирают ей сердце, что надо сделать между ними выбор и принести в жертву одну любовь другой. Но чем больше хотела выбрать, тем меньше могла. Девочка эта страшно упряма, если скажет «нет», то с ней уже ничего не поделаешь. Можно запереть ее на целый день в погреб, все равно не скажет «да», — говорила о 3-летней Терезе мать. Так и теперь, если бы сказала «я люблю Полину больше Христа», то можно бы запереть ее не на целый день в погреб, а на целую вечность в ад. Все равно не сказала бы «я люблю Христа больше Полины». Впрочем, ад для нее уже наступил. Лучше было бы ей умереть или сойти с ума, чем мучиться в этом аду теми вечными муками здесь, еще на земле, которые святой Иоанн Христа называет темной ночью духа. В первый раз сошла она в этот ад после разлуки с Полиной. Будет сходить в него еще много раз, все глубже и глубже, все с меньшей надеждой выйти из него когда-нибудь. Мучилась 2 года в этом аду и, наконец, заболела. Но скрывала ото всех, чтобы не начали ее расспрашивать о причинах болезни, что муки ее только бы усилило.